удовольствие от голоса Дженнис. Друзья, как можно сидеть и что-то понимать, когда она поет? Да это же я пою. Моя сигарета Санаши поет эти чудности. Петь и фотографировать всех вокруг. И плакать, и умолять продавщицу отдать тебе этот чертов кусок хлеба с сосиской. И побить ее, и убегать, и падать, и как-то словить удачу. Плясать, ругаться, ломать столики и жевать стекло. Кухня наша, дворцы, кусты, наши письменные столы. Мы солдаты, которые всю ночь пролежали в поле. Уже ничего не боясь, докуривая последнюю сигарету, говоря обо всем, что придет только в голову. Вся правда, любая нелепая история. Теперь мы знали друг о друге больше. Теперь мы были готовы, нам нечего терять. Мы слушали Хендрикса, плакали, вспоминали матерей, доставали фотокарточки своих девушек, какие-то кинотеатры, пиво, секс в туалете с нимфой. Все это теперь позади. Черта пройдена, теперь камуфляж, моя кожа, мое все. Воспоминания – причина жить, причина помнить и вспоминать. Помнить, как мы танцевали под визги сломанного магнитофона. Уваливались на потресканный пол, просыпались, куда-то глядели, о чем-то думали, но Паркер все так же играл. Играл, играл и играл, но мы его не слышали. Вот и я теперь не слышу, не чувствую стука сердца. Что делать? Снова встать с пола, взглянуть в окно. Серый, маргинальный городишко, а в комнатке моей война во Вьетнаме и сломанный магнитофон с фотокарточками каких-то дам. И бессонница в моем доме, она тут же, здесь нет места для серьезности, трезвости головы и уродства. Все здесь прекрасно, все пьяно, все неправильно, цветы, тетради, окурки. Твое белое тело с родинками и татуировками. Здесь поют, читают, смотрят на вас только самые отчаянные, смешные и гениальные люди. Не люди, но художники. Все они поют о себе, эгоисты, поют, плачут, терзают свои тела. Все здесь пропахло табаком и стихами. Все здесь свято до невозможности. Какой смысл идти дальше, если этот путь непроходим, пуст? Ты дойдешь до какой-то точки, которая тебе кажется конечной, но ты все равно будешь недоволен. Ты будешь искать проблемы, тебя все равно будет мучить бессонница и боль в колене. Ты человек, и это не исправить, каких бы высот ты не достигал. Все время ты будешь недоволен, радость твоя, прийти домой, отпиздить своих детей и жену, и уснуть, чтобы убежать от себя самого. Жить тяжело. А умереть почти невозможно, потому что меня воспитывали правильно. Опьяняться? Да о каком опьянении может идти речь, когда опьянение для этого человека? Ужраться, поговорить о заработках в Москве, заткнуть рот дочери, выйти в подъезд, покурить, прийти домой, материться, снова пить, с кем-то спорить. Это не есть опьянение. Это ответ на вашу жизнь. Ответ этот скрывается за слюной, плачем, кровью на пальцах. Я сдаюсь. Похоронить меня за плинтусом. Но никто тебя не похоронит. Ты не нужен себе. Опьянение – это идти по какой-то иной дорожке. Незачем достигать чего-то. Нужно праздновать. Праздновать что? Упадок. Так как мы близки к разрушению, к вечности, никаких законов тут нет, ничто не истина, все дозволено. Мы ничего не знаем, значит, мы знаем все, мы опьянены, значит, нас. Такая тихая любовь у меня с тобой, тихая, тихая любовь, за закрытыми занавесками, за бутылками вина, за матрасом и листами, за слабостью рук. Наша пьяная, тихая любовь, непринужденная, между пальцев, на кончике ручки, на полях листка, на твоей лодыжке, где-то, между строками, стихов, воячка и прощальными секундами, шнитки, такая. Чувак. Нужно будет снять квартиру на день в Витебске, закупиться алкашкой, блоком сигарет и просто сесть друг напротив друга и говорить все самое сокровенное, самое. Это что-то вроде очищения себя от себя. Наверное, мы и состоим из тех самых секретов, которые никому не говорим. А все другое – отходы, последствия совсем неинтересных моментов из жизни. На медитацию смахивает. Когда ты хочешь опустошить голову, но в конце концов опустошаешь бутылку вина, ибо в твоей голове столько мусора, столько ненужного. Где эти про поля, цветы, какие-то поцелуи, большая дорога, полная свобода. Нет, друг, эти мысли перебивают какое-то ненужное говно, блять. Пересдачи, поиск работы, оплата за квартиру, недописанный стих. Как же мы убоги? Почему мы не можем перестать быть людьми и стать строками из поэм Уитмена? Если есть какие-то строки из поэмы, то мы – это недописанный стих какого-то юноши. Наверное. А сколько из-за всяких этих мыслей люди разбивают себя? Как это? Разбивают. Да как угодно. Бухают, употребляют наркоту дешевую. Хуйня. Это просто слабые духом люди. Запомни, друг, мы все разбиты. Все, кого ты видел, все глубоко несчастные люди. Почему это? Потому что они люди. Мы все еще строим из себя кого-то, кем-то хотим себя показать. Но если бы все делали то, что хотели, было бы намного лучше. И я в это еще верю. В то, что люди еще могут так зажить. А потом спит, все дела. Ерунда, ваши болезни. Все не так элементарно и глупо. Нужно начинать вспоминать моменты. Вот попробуй. Мой друг долго молчал. Я закурил сигарету и смотрел на него сквозь дым. Когда я прощался с девушкой своей, она на учебу уезжала в Минск. Перед тем, как зайти в вагон, мы с ней поцеловались, что-то говорили. Да не бойся ты так, чувак, говори. Уходя, она снова взглянула на меня и показала средний палец. Чтоб показать, мол, все хорошо, меня ничего не расстраивает. Но ее глаза, друг, ее улыбка, как она отвернулась, как походка ее поменялась. Бессонница немного меня поменяла. Теперь я чувствую этот странный запах разочарований, пустых бутылок, вина, тихого смеха и глупой мечты. Закуривая сигарету, подпрыгнуть, тяжело вздохнуть, упасть на пол и тихо, тихо произнести «иди ко мне». Смотреть на тлеющую сигарету, затянуться, встать, подбросить все книги, разорвать все тетради, отбить себе руки, сломать картину и громко, громко закричать «иди ко мне!» Но никто ведь не придет, да? Ни враг, ни друг, никто не придет. И этим людям я завещаю только пыль на моих ресницах. И меня вроде никто не проклинал, но я чувствую себя проклятым. Приятное состояние, когда ты на грани и можешь чуть наклониться, раз и упасть. Упасть в какой-то парк, бродить, заходить в кафе и доедать какие-то остатки. Спать в туалете, пока тебя не выгонят. А пока я пишу. Пишу, слушая Билли Холидей, закуривая еще одну сигарету. Такую сладкую сигарету со вкусом твоих грудей. И напевая слово, которое придумал сам. Мой цветок весь в пыли. И на одном стебельке будто прожжена дырка. Странно, видимо, его прожгли какие-то мысли. Я его потрогал. Теперь мои пальцы пахнут землей и пылью. Очень жаль этот стебелек. Прости. Я понял. Чтобы написать что-то настоящее, не нужен красивый вид с окна, дорогая ручка, да даже бумага. Нужны муки, нужны пройденные дороги, пустая пачка сигарет и порванная кофта. Саня со мной не дрался, просто потому, что не видел в этом смысла, и в какой-то момент почти все ребята решили свалить. Меня оставили с предавшей меня В и Сашей. Я все равно выбежал за ними. Помню опять, почти догнал Сашу, но, как всегда, меня успели удержать друзья. Из-за уже изнеможения я нашел ледышку, здоровенную, и кинул ее в Саню. Как помню, попал в левое бедро. Двое парней меня увели обратно, в этот коттедж. И там я лежал, в одной постели с В и ее парнем. Понимаешь, мы были пьяны, мы не понимали, кто, где я. Мог бы снова за ними побежать, но, видимо, сил не было. Они уехали на ЖД-станции. Я лежал с этой парочкой. Они сквозь сон со мной в течение часа болтали. Я время от времени поревывал. Поспали мы часа два, проснулись и поняли, что пора сваливать. Мы выходим, идем по ЖД-станции, садимся на электричку, все помятые. Как ехали на электричке, не помню. Выходим до дома, еще нужно было ехать. Станция, на которую приехали, жутко воняла канализацией. Ищем нужную маршрутку. Садимся, и у меня везде синяки, где-то раны. И я сидел в маршрутке, передо мной сидела эта парочка. О чем-то болтали. Я чувствовал себя каким-то бомжом, маргиналом, разбитым чувствовал каждый свой синячок. А их было очень много. Потом маршрутка так повернула, что солнце начало светить прямо на меня. Я почти ничего не видел. И в этот момент я пришел к небывалому внутреннему умиротворению. Я был счастлив. Это был пик. Никогда себя так не чувствовал. Я просто был созерцателем мира, который на тот момент уже ничего не хотел. Я уже отплакал эту ночь. Я уже покалечил себя. И мне хватало просто солнца, маршрутки и моей раны. Мы стояли на дороге. Ничего не хотя. Голодные и сходившие с ума от всего вокруг. Мы были пропитаны дорогой, взглядами водителей, пылью на порванных кедах, желанием выпить, грязью на волосах. Мы были последней сигаретой в грудном кармане. Солнцем, которое за нами шло, людьми, которые смеялись, смотря на нас. Никакого желания разговаривать. Мы всю дорогу молчали, молчали мантрами и книгами в портфеле. Никакого недовольства. Мы чувствовали опьянение от происходящего. Когда музыка, разговоры, да все вокруг уже ничего не значило для нас, мы пришли к началу. Пришли к голоду, к желанию дороги, к небритым подбородкам. Мы сделали все правильно.